Глава первая. Джемма Тёрнер. 13 апреля 1968 года. Париж, Франция. Когда зазвонил телефон на тумбочке у кровати, Джемма уже опаздывала и закрыла за собой дверь, проигнорировав звонок. Взглянув на часы, она поняла, что даже самый быстрый водитель такси не сможет довести ее до Монпарнаса за 10 минут. Ее предупредили, что Тьерри Вальдон не терпит опозданий и убежден в том, что все американки — ленивые коровы. А теперь она может опоздать. Слабый металлический сигнал телефона все звучал, пока она бежала к лифту в конце коридора. В вестибюле Георга Пятого с его грациозными арками, изысканным мраморным полом и яркими зелено-розовыми букетами цветов в высоких вазах она бросила последний взгляд на свое отражение в одном из зеркал. Джемма осталась довольной своим нарядом, белым шерстяным мини-платьем свободного кроя и такого же цвета двубортным трапециевидным пальто до колен. И то, и другое было создано Унгаро, а пальто с воротником из искусственного меха и отделкой из меховых же горизонтальных полосок делало ее похожей на десерт. Модельер прислал его в прошлом году, когда она еще была светской львицей. Тогда коробки и сумки с образцами всегда появлялись в ее номере отеля. Отправители надеялись, что она в них сфотографируется. А теперь их поток сильно уменьшился. Сейчас, застегивая продолговатые деревянные пуговицы пальто, на нее из зеркала смотрела незнакомка. Рыжеватая блондинка с мягкими длинными волосами, одетая по прошлогодней моде. «Не облажайся», — сказала она своему отражению, презрительно скривив губы. Она знала, что в ее номере наверху телефон все еще звонит. Тот же человек на другом конце провода, Чарли Хикс, готов начать очередной знакомый уже разговор. «Господи, Джемс, ты нужна мне здесь! Чертова запись идет плохо! Рен ведет переговоры с компанией звукозаписи, чтобы выбросить все мои песни». Компания обещала Чарли Хиксу, что четвертый альбом «Принц Чармингс» будет состоять главным образом из его песен, а не из песен Рена Атикуса, ведущего певца, который раньше был основным автором песен ансамбля. Как наивный ребенок или избалованный артист, что в сущности одно и то же, Чарли им поверил. После этого обещания он работал очень плодотворно, написал 8 песен, которые, по его мнению, поведут группу в новом интересном направлении. Рен всегда был его антагонистом, пытался захватить контроль над творческим сердцем группы. «Серьезно, Джем, ты...» «Мы говорили об этом вчера вечером», — перебила она его сегодня утром, теребя телефонные шнуры, надеясь, что твердый родительский тон заставит его замолчать. Ему очень не нравилось, что он забывал разговоры с ней, когда был под мухой. «У меня сегодня ланч. Он для меня очень важен». «С тем дерьмовым извращенцем? Если этот лягушатник к тебе прикоснется...» «Чарли!» «Я для тебя должен быть самым важным». «Мне это необходимо, Чарли». Пока она это не произнесла, она даже не сознавала, что это правда. Вся ее карьера зависела от этого ланча. Одно время Джемма Тёрнер была самой известной в Голливуде молодой актрисой. Все о ней говорили. Она закрыла глаза, пытаясь вспомнить, как легко ей тогда это давалось. Она сыграла роль надменной девушки-серфингиста «Стандер Бич», а вслед за ней аналогичную роль в фильме «О мотогонках. Ралли на пляже», который сделал ее знаменитой. Она испытала потрясение, когда обнаружила, что в ней, первокурснице Калифорнийского университета, осенью поступившей на отделение английского языка, есть какая-то магия. Когда-то она в это верила. Она была спортивной девушкой и сама смогла владеть серфингом, но ее все равно заставили использовать дублершу. Чтобы разрекламировать ее навыки в серфинге, менеджер заставлял ее ранним утром приезжать на Венес-Бич и позировать для журналистов, которые снимали ее на лонгборде. И эта реклама привлекла внимание всех студий, и ее завалили предложениями ролей. В «Зените славы» она сыграла дочь актера-ветерана Стэнли Тея в фильме «Моя гавайская свадьба». После фильма «В волнах» писали о ее связи со звездным партнером Брайаном Бранчем. И все, что ей надо было делать, это продолжать сниматься в этих пляжных фильмах, выйти замуж за какого-нибудь актера студии и купить дом в Беверли-Хиллз. Это было так легко сделать. «Ох, Джемма, ты дура!» Она смахнула слезу и встряхнулась. Сегодня она не может усомниться в себе и не смеет позволить мыслям о Чарли помешать ей пойти на этот ланч. В отеле кипело утреннее оживление, и она поспешила выйти на улицу, где нашла поджидающее ее такси, встревоженный водитель которого поглядывал на часы. Ее агент, Мик Фонтейн, нанял этого человека и дал ясные указания не опаздывать. Он быстро маневрировал вдоль Сены, и Джемма почувствовала глубинную связь с этим городом, словно унаследовала память о нем от матери. Хотя все считали, что она богемное дитя из Калифорнии, но родилась она именно здесь. Ее мать, француженка, и отец, лейтенант американской армии, встретились, когда в 1944 году пехотная дивизия 4-й армии вступила в Париж. Джемма нагнулась вперед и заговорила с водителем на безупречном французском. «Вы любите кино?» «Уи», — ответил водитель, и его лицо оживилось. «Знаете режиссера Тьерри Вальдена?» Мужчина поморщился. «Он снимает странные фильмы, которые показывают по ночам. Мы с женой не поклонники «Новой волны». Примечание. «Новая волна». Направление в кинематографе Франции 60-х годов 20 века. Конец примечания. «Камера слишком скачет». Он снял руки с руля и стал делать жесты, словно держит ручную видеокамеру. «Нам нравятся американские мюзиклы. Поющие под дождем». Водитель стал напевать мелодию фильма. Но увидела из окна маленькую афишу, с которой на нее смотрела она сама. Постер рекламы духов «Жоа де Жарден» висел на неухоженной стороне улицы, и ее изображение выцвело от ветра и дождя так сильно, что она превратилась в тень, а края постера обтрепались. Она надеялась, что ее выберут для еще одной рекламной кампании, но ей так и не позвонили из этой фирмы. И все-таки именно этот постер попался на глаза Вальдену. «Это вы!» Водитель пригнулся, чтобы посмотреть на постер. «Это была я», — тихо произнесла она, и на ее лице появилось тоскливое выражение, когда она повернулась к своему собственному изображению, глядящему на нее. Она уже не узнавала эту уверенную в себе девушку. Увидев ее на этом постере, Тьерри Вальден настоял, что он должен заполучить девушку из «Жоан де Жарден» в свой следующий фильм. Режиссер принял ее за французскую модель и заколебался, когда выяснил, что она играла главные роли в американских фильмах о серфинге. Но Мик Фонтейн надавил на него и договорился об этом ланче. Шансов на успех мало, но ей необходимо рискнуть. Сердце ее забилось быстрее, она нервно подкрасила губы, не слишком ли много помады. В панике она достала компакт-пудру и начала убирать лишний слой бумажной салфеткой. Тьерри Вальден снимал фильм ужасов «Новой волны» под названием «Le Trois Lune» — «Странная луна». Карьера режиссера шла в гору, премьеры трех его последних фильмов собрали полные залы и получали хвалебные рецензии. Пусть даже эти фильмы были на любителя, как сказал водитель такси, и их демонстрировали в кинотеатрах на вечерних, а не на утренних сеансах. После четырех картин на тему серфинга, каждая из которой была хуже предыдущей, она получила роль в вестерне «Конократ». Фильм раскритиковали, но ее роль получила в основном хорошие отзывы. Следующей стала роль в фильме Жака де Полиньяка. В «Объективе» — триллере, где Джемма играла мертвую любовницу. Фильм очень пострадал от изменений в сценарии и правок режиссера, а в конце его так сильно порезали редакторы, что он стал просто неузнаваемым. Фильм разнесли в пух и прах, и большую часть вины возложили на нее, так как она была в нем самой узнаваемой актрисой. В одном ревью утверждалось: «Хорошо, что Джемма Тёрнер большую часть экранного времени без сознания». «Так бывает», — сказал Мик. «Твое имя было самым известным в этом фильме, поэтому ты больше всех пострадала. Но ты получишь другие роли». Мик ошибался. Ощущение провала после того отзыва до сих пор жгло ее. Даже сейчас она могла процитировать каждую строчку самых негативных отзывов. Она теряла уверенность, что когда-либо была хорошей актрисой, а рискованные шаги в карьере оборачивались против нее. И неуверенность в себе заставляла все глубже погружаться в мир Чарли, где она могла спрятаться. И она действительно пряталась больше года. Ее жизнь стала хаотичной, сосредоточилась на Чарли, на его группе «Принц Чармингс», на расписании записи их песен и их вечеринок. Ее фотографировали, когда она поднималась на борт самолета или стояла за кулисами. Вечеринки группы только приносили ей плохие публикации в прессе. Мик предостерегал ее, что Чарли затрудняет ее участие в фильмах. В 22 года ей уже грозила опасность выйти в тираж. Такси резко остановилось у кафе на Рю дес Эколь в Латинском квартале. Сперва ей показалось, что в кафе никого нет, но потом она заметила мужчину, сидящего спиной к ней за колонной. Взглянув на часы, она увидела, что опоздала на 3 минуты. Она глубоко вздохнула и толкнула дверь. «Пардон», — сказала Джемма. «Вы опоздали на 4 минуты». На виске Тьерри Вальдона пульсировала вена. Садясь на стул, она взглянула на свои часы и поправила его по-французски. «Нет, я приехала на 3 минуты позже. На 3!» Все знали, что Вальден не любит американских актрис, почти никогда не берет их на ведущие роли в свои фильмы, несмотря на то, что ему предлагают самых популярных из них. Список голливудских «инженю», которые вернулись после аналогичного ланча без роли, был длинным. И все они, наверное, пришли заранее. Джемма прикоснулась ко лбу и к своему ужасу почувствовала, что вспотела. Лицо ее раскраснелось от напряжения. Она пыталась поудобнее сесть на плетеном стуле, кажущемся ей слишком шатким. О чем она думала? Неужели она только что поправила Тьерри Вальдена? Произнесла 3? Мику теперь следует убить ее и избавить от этого страдания. Между ними повисло долгое молчание, пока он рассматривал ее, сложив перед собой руки и глядя на нее немигающим взглядом. Это действовало на нервы. В какой-то момент она посмотрела на улицу, не зная, что делать. Никто раньше не рассматривал ее так по-хамски. Никогда! Сидящий напротив мужчина оказался совсем не таким, как она ожидала. Он был моложе, лет 40, не больше, с волосами цвета вороного крыла, приглаженными помадой. Один завиток выбился и спускался к носу, ноздри которого гневно раздувались. Его светло-карие глаза резко контрастировали с густыми черными бровями и темными ресницами. Она где-то читала, что его мать была наполовину марокканкой, наполовину испанкой, а отец — французом. Он прежде был актером, сыграл роль красивого, задиристого негодяя, соперника актера Брайана Бранча. Он был невероятно красив. «У вас под глазами темные круги», — наконец произнес он, будто выносил приговор, глядя на ложечку, которую вертел в пальцах. У него были тонкие, элегантные пальцы, как у пианиста. «Я поздно легла спать вчера». Джемма дотронулась до лица. Она думала, что наложила достаточно тональной крем-пудры, чтобы скрыть любые дефекты, и теперь она пожалела, что стерла лишнюю помаду. Не выглядит ли она бледной? «Неудивительно», — сказал он, поймав ее взгляд. «Плохое самочувствие вам к лицу, оно придает вам голодный вид. Красивые женщины иногда бывают скучными». Он подождал, пока официант положил один листок меню перед Джеммой и кивнул ему. Услышав его замечание, она почувствовала себя так, будто получила удар под дых и стала внимательно изучать меню. Он только что оскорбил ее. Он хотел сказать, что она красивая или что скучная. Или и то, и другое. Она не думала, что душевная буря начала отражаться на ее лице. Она смутилась. У нее немного кружилась голова, и она подняла на него глаза. Правильно ли она поняла его французский? Он слегка постукивал по окошку согнутым пальцем и смотрел на улицу. «Здесь было ужасно во время войны и после нее. Когда нас оккупировали, эти улицы выглядели пустыми и печальными. Я вернулся в Париж в 1946-м и нашел, что город такой же убогий, как ящик комода, с бабушкиным нижним бельем». Прохожие, плотнее кутаясь в пальто от апрельского ветра, торопливо бежали мимо с портфелями или крепко держали за руки детей. Весь город был голодный. Многие умирали от недоедания и выглядели как ходячие скелеты. Сами улицы почернели от сажи. Гнилые ставни висели на ржавых гвоздях. А взгляните на них сейчас. Все куда-то идут. Мы, французы, несомненно, стойкий народ. «Я здесь родилась», — сказала она, надеясь, что это его может удивить, спасти этот ланч и его очевидное нежелание взять ее на роль. «Моя мать француженка. Отец был американским солдатом». «Вот как», — ответил он, невозмутимо кивнув головой. «Ваша мать скучает по Парижу?» Джема наклонилась и дернула себя за воротник. Она уже больше года пыталась уговорить мать приехать в Европу, в Лондон, погостить, но мать отказывалась. Вероятно, из-за того, что ей не нравился Чарли. Она утверждает, что нет. Но я думаю, ей невыносима мысль о возвращении в тот мрачный Париж. Она боится того, что найдет там. «Многие не вернулись», — грустно произнес он, поудобнее устраиваясь на стуле. «Они все и всех погрузили на грузовики. Моя мать посадила меня в поезд и отправила в окрестности Амбуаза, чтобы спасти ее от опасности. Я узнал о том, что отца расстреляли как участника сопротивления только после окончания войны. Он умер 24 августа 1944 года, в мой день рождения. Всего один день, и он бы увидел освобождение Парижа. Всего один день». Он опустил ладонь на стол, взгляд его стал острым, воспоминания оборвались. Он снова сосредоточился на ней. «Ваша карьера...» Он старался найти английское слово. «Рушится, да?» Джемма почесала шею, чувствуя, как ей становится жарко. Она думала, что обмен любезностями продолжится еще некоторое время, но она ошибалась. Раньше она была способна очаровать любого режиссера светской беседой, но сейчас, возможно, лучше перейти к делу и встретить неизбежное. «Боюсь, это так». «Почему?» Он склонил голову к плечу в ожидании ответа. Такой прямой вопрос поразил ее. В Голливуде никто никогда не говорил по сути дела. Деловые вопросы решались через посредников, а плохие новости подавались так мягко, что часто вы даже не понимали, что ваша карьера закончилась. Она часто с таким встречалась. «Простите?» «Почему ваша карьера рушится?» На этот раз Вальден справился с английским. Что она могла ответить? Что она, очевидно, переоценила свой талант? Что предлагаемые ей роли в фильмах о серфинге были такими скучными, что она их даже читать больше не могла? И поэтому рискнула попробовать сняться в вестерне, а потом в триллере? Могла ли она признаться режиссеру, что ее последний фильм загубили в результате монтажа? Нельзя винить монтаж, это непрофессионально. Настоящим ответом было бы то, что она глупо рискнула своей карьерой и сделала плохой выбор. Но не она одна виновата в провале этих лент, хотя всю вину свалили на нее. «Простите», — сказал он, — «невежливо задавать такой вопрос». Она не стала возражать. Возможно, ей следовало проявить деликатность, но он ведь не щадил ее чувства. Я изо всех сил старалась лучше сыграть в каждом новом фильме, мсье Вальдон, и рисковала. Я горжусь своей работой, но не все согласны, что мое исполнение этих ролей было... Она умолкла, у нее сорвался голос. Ну, что оно чего-то стоило? Сказав это, она перевела взгляд на пол, надеясь, что он просто закончит это глупое интервью и пригласит вместо нее Жанну Моро. Она чувствовала себя опустошенной. Все это оказалось насмешкой. Ее встреча со Славой, вся ее карьера. Он наклонился к ней через стол и положил ладонь на ее голову. «Знаете, в чем проблема, по-моему?» Она мрачно покачала головой и прикусила губу. Ей было страшно услышать, какой ее недостаток он сейчас назовет. «У вас никогда не было гениального режиссера!» произнес он и улыбнулся так широко, что показал все белые волчьи зубы. Его передние зубы чуть находили друг на друга, и этот маленький дефект делал запоминающимся все его лицо. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Это был действительно интересный вывод. Ее брови приподнялись, и она закончила его мысль. «Но с гениальным режиссером...» Она не договорила, подняла голову. Когда-то еще юной девушкой в танцклассе Джемма никак не могла научиться вальсировать. «Нет, нет, нет!» — твердил в отчаянии инструктор, показывая на ее несчастного партнера. «Ты пытаешься вести. Позволь ему вести!» Она тогда так и не поняла, что он хотел этим сказать. Поняла только сейчас. «Уи!» — сказал Вальден. «У гениального режиссера мы могли бы сыграть роль, которая запомнится на всю жизнь!» Теперь он говорил серьезно и барабанил пальцами по столу. «Скажите, кто был первым режиссером, вдохновившим вас? Дайте интересный ответ, пожалуйста. Не заставляйте меня пожалеть об этом». «Жан Кокто», — ответила она слишком быстро. Она не ожидала увидеть презрение, тут же появившегося на его лице. «Какого черта вы выбрали его?» Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, сделавшись похожим на задумчивого профессора. «Ни Джон Форд и ни Хичкок?» Она обмякла на плетеном стуле, у нее вытянулось лицо. Всякий раз, когда ей кажется, что ей удалось нащупать контакт с этим человеком, она все портит. Эта роль слишком важна, она не может ее упустить. И мысль о том, что она недостойна такого человека, как Тьерри Вальден, была сейчас невыносима. Она почувствовала, что ее глаза наполняются слезами, и усиленно заморгала. Она надеялась, что этот ланч сотворит метаморфозу, что она не вернется в Лондон к Чарли и снова станет Джеммой Тернер. Всматриваясь в лицо Вальдена, она старалась понять, чего он от нее хочет. Как актриса, как женщина. Она раньше владела этим искусством. «Я захотела стать актрисой, посмотрев «Красавицу и чудовище». Посмотрите, что сделал Кокто для Жозадей. Он добился от нее несравненной игры». Примечание. Жозадей. Французская актриса 20 века. Больше всего известная по роли красавицы в фильме «Жанна Кокто. Красавица и чудовище». Конец примечания. Он медленно, неохотно кивнул в знак согласия. Джемма коротко улыбнулась ему. «Можно вам кое в чем признаться?» Мик пришел бы в ярость от того, что она сейчас скажет. Он всегда предостерегал ее против слишком преувеличенной реакции. Он заинтересованно склонил на бок голову. «Конечно». Она наклонилась ближе, словно сообщая ему некую тайну. «Я немного писала в колледже. Ничего подобного тому, что делали вы, разумеется». С этими словами она опустила глаза, уступала его желанию. «Но я написала свою собственную версию «Красавица и чудовище». На этот раз красавица была чудовищем». «Вы пишете?» — он сдвинул брови. «Красавица в роли чудовища! Это умно!» Она ступила на опасную почву. Она должна заинтересовать его, но не поставить себя под угрозу. «Чуть-чуть!» — она сдвинула кончики пальцев. «Трудно представить себе, что кто-то полюбит женщину-зверя. Но мне нравятся истории, которые гладят против шерсти. Именно этого вы добиваетесь в ваших фильмах, месье Вальдон». Она широко развела руки в стороны и увидела, как он расцвел, прямо-таки раздулся от гордости у нее на глазах. «Когда я был мальчишкой, у нас телевидение не появилось так быстро, как у вас, американцев», — сказал он, поднимая указательный палец, чтобы подчеркнуть значение своих слов. «Мы с друзьями ездили на машине в тур, чтобы посмотреть на ваших киношников. Многие у нас во Франции терпеть не могут американских режиссеров, таких как Николас Рей и Орсон Уэльс, но не я. Мне очень понравился «Гражданин Кейн». Примечание. «Гражданин Кейн». Американский драматический фильм 1941 года, рассказывающий о жизни Чарльза Кейна, персонажа, задуманного как собирательный образ американских медиамагнатов. Конец примечания. Тут он пожал плечами. «Забавно, что вас вдохновляет кое-кто, а не один из ваших режиссеров». И без паузы кивнул на меню. «Здесь отлично готовят утиную ножку конфи». Она заметила маленькие пучки черных волос, выглядывающих из-под манжета на его рукаве. Он так не похож на Чарли. У того лицо херувима, лишенное каких-либо углов, и нежные русые кудри. Она заметила у Тьерри Вальдена тысячи мелких деталей. Затяжки на свитере, безупречный нос, очень подвижные брови. Он поймал ее взгляд, и она увидела на его лице нечто неожиданное. Тьерри Вальден нервничал. Актрисы привыкли к нервным фанатам, но мысль о том, что она, кажется, привела его в замешательство, потрясла ее. «Вы все время это делаете?» Она выдавила лимон в свой бокал с водой, с уверенностью человека, который только что почувствовал, что разговор складывается в его пользу. «Что?» «Смотрите на меня!» Она перевела взгляд с лимона на него. «В этом нет ничего странного. Я пригласил вас на ланч именно для того, чтобы на вас посмотреть, мадемуазель Тёрнер. Я снимаю фильмы, я художник и визуал, а ваше лицо расклеено на рекламных щитах по всему Парижу. Я думаю, вы должны были к этому привыкнуть». Правда заключалась в том, что за все эти годы съемок в кино и для модных журналов Джемма привыкла ко всяким мужским взглядам. Но его спокойный взгляд не унижал ее, как взгляды тех мужчин, которые свистели ей вслед на улицах, или взгляды тех фотографов, которые надеялись затащить ее в постель после съемки, и даже Чарли, который испытывал к ней почти животное влечение. Нет, его взгляд был добрым. Он словно надеялся установить с ней мысленную связь. «Вы меня заставляете нервничать?» Она пожала плечами и ответила таким же напряженным взглядом, предлагая ему свое откровенное признание как жертвоприношение божеству. Последовавшее за этим молчание вызвало у Джеммы внутренний трепет. Она положила ладонь на шею сзади, ощутила ее прохладу и поняла, что ей жарко, несмотря на свежий сквозняк, возникающий в бистро каждый раз, когда открывались двери. «Я подумал, что в фильме у вас должны быть волосы цвета меди». Джемма поднесла руку к своим светлым волосам с рыжеватым оттенком. Они были прямыми, как волосы матери, и ей повезло, что это модный цвет. В детстве мать заставляла ее на ночь закалывать кудряшки шпильками и коротко стригла, чтобы она была похожа на Ширли Темпл. Примечание. Ширли Темпл, 1928-2014 годы. Американская актриса, певица, политик. Конец примечания. Став достаточно взрослой, Джемма отрастила их ниже плеч в знак протеста. Они были густыми и тяжелыми, но цвет она не меняла даже для съемок в пляжных фильмах, где, как она думала, ее попросят высветлить волосы и стать золотистой блондинкой. Она на секунду попыталась представить себя с медно-рыжими волосами. Вернулся официант и прервал неловкое молчание. Джемма заказала утиную ножку. «Я стараюсь получить самый яркий цвет прямо из кинокамеры. Не признаю никаких этих ухищрений после съемок», — сказал он, продолжая беседу с того места, где они ее прервали. «Костюмы будут сапфирово-синие, желто-зеленые. Медный цвет будет выглядеть великолепно». Никто никогда не советовался с ней по поводу таких вещей до того, как предложить роль. Режиссеры обычно присылали приказы через агента. Они никогда не общались напрямую с актером. Похоже, Тьерри Вальден предлагает ей роль. У Джеммы быстрее забилось сердце. «Я в этом фильме сделаю кое-что по-другому», — сказал он и наклонился к ней, будто не хотел, чтобы кто-то в пустом ресторане подслушал их разговор. «Как вы предлагали, я поглажу зрителя против шерсти. Я пробую себя в фильме ужасов. Он называется «Странная луна». Это рабочее название. Фильм о вампирах, так можно сказать. Вампиры метафорические, конечно, но жители деревни этого не знают». «Метафорические?» «Вампир представляет нечто другое. Их скрытые желания и тьму». Одна прядка волос упала на его щеку. Она была длинной и лежала на щеке, как завиток рококо. У нее вырвался смех, она даже будто фыркнула. «Я понимаю, что такое метафора, месье Вальден. Должно быть, он считает ее глупой, но она привыкла, что режиссеры считают актрис глупыми». И все же, — подумала Джемма, — концепция этого фильма кажется странной. «Я просто удивляюсь, как ее можно применить в фильме ужасов «Новой волны». У вас есть сценарий, который я могу посмотреть?» «Прошу вас!» — он поднял руку, чтобы остановить ее. «Ля новель вак! Не новая волна!» — сказал он, передразнивая ее американский акцент, из-за которого она говорила как Джон Уэйн. Примечание. Джон Уэйн, 1907-1979 года. Американский актер, король вестерна. Конец примечания. Фильм описывает опасность вторжения. Нетрудно понять аналогию между моими вампирами и оккупацией. Съемки начнутся в июне, в Амбуазе. Две порции утиных ножек конфи принесли так быстро, что Джемма была уверена, их заказали до ее прихода. Это была мелочь, но она почувствовала, что ею манипулировали. То, что Тьерри Вальден заказал для нее еду, ей не понравилось. «А сценарий, мсье Вальден?» Он покачал головой и начал резать мясо. «Раз вы сами пишете, я бы очень хотел получить ваш отзыв о режиссерском сценарии». «Неужели?» — Джемма рот открыла от удивления. «Никто, ни один сценарист, ни один режиссер Голливуда или студии Пайнвуд никогда, ни разу не спросил ее мнения о чем-то, касающемся творчества. Она была для них лишь куклой, которую сняли с полки и поставили на съемочную площадку». «Конечно!» — сказал он. «Мы, французы, всегда готовы к сотрудничеству. Учтите, сценарий не окончательный. Мои сценарии всегда не окончательны, но у меня имеются заметки, которые я вам пришлю. Где вы остановились? В Георгии Пятом?» Она кивнула, потеряв дар речи и утратив способность дышать. Неужели Тьерри Вальден не только дает ей роль, но и предлагает дать ему отзыв на его сценарий? На секунду она увидела мелькающие на экране титры фильма со своим именем, не только в качестве актрисы, но и одного из сценаристов. «Вы уверены, что говорите серьезно? Вы действительно хотите узнать мое мнение?» Его смех напоминал тихие раскаты грома. «Именно в этом весь смысл «Новель Вак». Не это голливудская патриархальная ерунда, когда студийные боссы требуют избитых сюжетных ходов. Нет. Ваши идеи на моей съемочной площадке будут приветствоваться. Однако я вас предупреждаю. Франсуа в прошлом году дал мне взглянуть на один из своих сценариев. Я так работать не могу. Все делается с точностью до реплик и по подробным заметкам». Он скорчил гримасу. «Это не творческий подход. У нас есть ежедневный сценарий, на основании которого мы работаем, но я хочу видеть, как вы создаете характер Жизель Дюма. Никакого точного его воспроизведения, пожалуйста. Это не Экклезиаст. Вальдон склонил голову к плечу, ожидая ее ответа. Джемма поняла, что тот Франсуа, которого он только что небрежно упомянул, это режиссер Франсуа Трюфо. Тем не менее, ей нужен сценарий, особенно если фильм будут снимать на французском языке, но она была в восторге. Этот человек хочет взять ее в свой фильм. Я должен задать вам щекотливый вопрос. Мы уже выяснили, что вы в последнее время не работали, — сказал он, отправляя в рот кусок за куском. Я переехала в Европу, работала моделью у Диора. Она не совсем понимала, куда ведет этот разговор. Он махнул рукой. «Это не совсем правда, не так ли? Все в Париже видели рекламные постеры Диора, мадемуазель Тёрнер. Но это было больше года назад. Дело в том, что вы не работали из-за бойфренда». Говоря это, Вальден мрачно смотрел в свою тарелку, словно собирался с духом, чтобы произнести следующую фразу. «Не создаст ли он проблем?» Его репутация опережает его. «Нет», — ответила она, раздраженная тем, что Чарли проник в ее профессиональную беседу. «Он не создаст проблем». «Мы будем снимать в моем доме. Я хочу ясно дать понять, что вы будете в нем жить. Но он не будет». Он поднял на нее глаза, ожидая подтверждения. «Понятно». Он проглотил еще два кусочка и показал на нее вилкой. «И еще. Я не позволю вам опаздывать. Американские актрисы думают, что часы ходят, как им удобно. Я этого не потерплю. Вы сегодня опоздали на 4 минуты». Он поднял 4 пальца. «На 4!» Не успела она ответить, как Вальден встал, встряхнулся. У него портилось настроение. «Это был ланч полный сюрпризов, мадемуазель Тёрнер. Но, как мне не жаль, у меня уже назначена встреча, на которую я должен успеть. Ничего не поделаешь». Эта резкая перемена в разговоре так ее потрясла, что она уставилась на него с открытым ртом и слишком долго задержала взгляд. Воздух между ними сгустился. К своему удивлению, она обнаружила, что перестала дышать. По его ошеломленному выражению лица она поняла, что он тоже ощутил возникшую между ними связь, как разряд электричества. Из далекой кухни доносился металлический звон серебряных приборов. Вальдон лихорадочно натягивал на себя пальто, не спуская с нее глаз. Одевшись, он откинул назад волосы, лицо его покрылось потом, напряжение висело в воздухе. Он часто дышал, как будто для него было мучением пробыть с ней еще хоть одно мгновение, и все же он не уходил. «Ох!» — вырвалось у нее громко, так как она вдруг осознала, что вместе с этим фильмом этот человек станет самым важным мужчиной в ее жизни. Глупо было так думать. Человек, с которым она делила трапезу, был известным плейбоем. 4 года назад он даже бросил первую жену с 2 детьми, ради актрисы Манон Маркиз. Теперь Манон Вальдон. Она слышала слухи о нем и все-таки почему-то никогда не думала, что они будут иметь к ней отношение. По наивности Джемма считала, что устоит перед его обаянием. Это было жестоким просчетом. Его притяжение оказалось настолько сильным, что повергло ее в шок. Этому человеку нужны ее идеи. Он хотел с ней сотрудничать. Ни один режиссер Голливуда никогда с ней так не обращался, как с равной. Это опьяняло, и она чувствовала, что задыхается, голова кружится, комната плывет. Она почти не могла дышать. «Я потерял дар речи», — сказал он с нервным смехом. «Мне действительно надо идти. Мне очень жаль. Этого нельзя избежать». «Разумеется», — ответила она, — грустно улыбаясь уголками губ. Он двинулся к выходу, но обернулся и взялся руками за спинку стула. «Я не согласен с критиками. Вы чудесно сыграли в том триллере. Монтаж сделал фильм кошмарным. Это видно любому, кто разбирается в фильмах. Он быстро поклонился, словно был мужчиной из другого времени, когда учтивость была в моде. Потом снова повернулся к двери. «Я пришлю вам в гостиничный номер вариант режиссерского сценария, который я закончил». Он показал рукой на стол. «Счет оплачен, так что прошу вас, останьтесь и получите удовольствие». А потом он ушел, а запах его мыла задержался, когда волна холодного воздуха окатила зал. Лицо Джеммы вспыхнуло. Она чувствовала себя так, будто ее только что бросил возлюбленный, и пустой стул напротив вызывал тоскливое желание вернуть его. Через несколько минут подошел официант, убрал брошенную тарелку и смахнул несуществующие крошки с места Вальдена. И словно его там никогда и не было. Вот только режиссер оставил в ней какое-то неизгладимое впечатление, словно клеймо. Она услышала, как где-то далеко звонит телефон. Вернувшийся к столику официант выглядел шокированным. «Простите, мадемуазель, но вас требует к телефону какой-то очень сердитый человек из Лондона. Он утверждает, что обзвонил все рестораны Монпарнаса в поисках месье Вальдена и приглашенные им на ланч гости». Джемма закрыла глаза. Она чувствовала, как в ней закипает гнев. «Как Чарли смеет звонить повсюду, разыскивая ее, словно сбежавшего подростка? Задержись, Тьерри Вальден, еще хоть на минуту. Он бы услышал, что звонит ее бойфренд, и все бы пропало». Она могла себе представить, что бы сделал Вальден, если бы услышал это. Он бы, конечно, закончил бы все переговоры с ней об этой роли. Она выдохнула и схватилась за край стола. Сердце ее сильно забилось. Но ей повезло. Или судьба вмешалась. Теперь Джемме все равно. Пусть даже тот сценарий, который пришлет Вальден, будет чепухой, хотя она в этом сомневалась. Она поедет в Амбуаз и сыграет главную роль в этом фильме. Она последовала за официантом к телефону на стене, как заключенный на виселицу. Устало приложила трубку к уху, не сомневаясь, кто на другом конце линии. «Чарли?» Его голос дрожал от гнева. «Тащи свою задницу на самолет и сейчас же возвращайся сюда! Иначе, клянусь, я спрыгну! Ты меня слышишь?» Она представила себе его на карнизе отеля «Савой» в Лондоне, как он выпрыгивает из номера «Моне». Ох, этот несчастный номер «Моне», самого знаменитого номера, который был похож на свалку, когда она улетала в Париж. И все же она сомневалась, что он прыгнет с балкона отеля на набережную внизу. Чарли никогда не оставался один. Он и сейчас не один. Быть его девушкой означало терпеть женщин, которые, по его утверждению, не имеют никакого значения. Все эти девушки, а их было так много, понятия не имели, что значит быть с Чарли изо дня в день. В конце концов, она решила, что он прав. Ни одна из них не имеет значения, и она в том числе. Она просто обманывала себя, считая, что отличается от остальных. Кроме него самого, никто не имел значения для Чарли Хиггса. «Я тебе сказала! Вернусь утром!» «Сейчас же!» — пролаял он. «Ты мне нужна здесь! Сейчас!» «Завтра!» — ответила она, цепляясь за это слово, как утопающий за соломинку. Она знала, что есть рейсы в Лондон во второй половине дня, и прежняя Джемма полетела бы одним из них только для того, чтобы прекратить его истерику. «Сейчас же!» — сказал он и швырнул трубку. Когда она вернулась в свой отель, на стойке регистрации ее ждал конверт. В нем лежало 70 страниц странной луны с адресом и датой. Быстро листая страницы, она гадала, какими могут быть съемки фильма с таким человеком, как Вальден. Потом закрыла дверь номера и сняла трубку с телефонного аппарата. Упала на кровать, стряхнула туфли с ног и открыла первую страницу сценария.